Глава 9. Женя. После девичника. «Твою мать! Ну что за подстава? Зачем? Ну вот нахрена меня понесло на этот сраный девичник?» Повелся на рассказы Макса. «Чтоб его гада приподняла да шлепнула!» «Ксю, да постой же ты, выслушай меня!» Надрываюсь я, пытаясь прорваться обратно в номер. «Куда там?» Жена с яростным воплем принимается охаживать меня туфлями. «Ой-ой, больно же, зараза!» «Пошел вон отсюда, кобель похотливый! Видеть тебя не могу!» Верещит моя ненаглядная, щедро прописывая мне лещей. «Да я это... Я не специально, клянусь!» Блею, закрывая голову руками. «Это все Макс!» Ксюха и слушать ничего не желает. Хуячит меня своими шпильками, вкладывая всю душу. Не дать не взять баба-яга в гневе. Пытаюсь хоть как-то объясниться, но кто бы мне дал? Жена с визгом выпихивает меня за дверь и захлопывает ее прямо перед носом. Вот уж не думал, что этот вечер закончится таким феерическим проебом. Хватаюсь за ручку, дергаю, что есть мочи. Заперто. Факт остается фактом. Путь отрезан. «Ксюшенька, зайенька! «Ну что ты творишь?» — шепчу жалобно, прислоняясь лбом к двери. «Я же люблю тебя! Ну как ты могла такое подумать?» В ответ гробовая тишина и сдавленные всхлипы. «Ага, ясно. Ушла рыдать. Подружкам жаловаться на судьбу злодейку. Матерюсь сквозь зубы, прислушиваясь. Никак в мою сторону шаги топают. Неужели какой-нибудь постоялец на ночь глядя? Быстро озираюсь по сторонам, и правда идет кто-то. Тетка пожилая, на администраторшу похожа. Только ее сейчас и не хватало. Загребут за хулиганство и разврат. Даю деру в противоположную сторону. Несусь по коридору, прикрывая срам руками. И хоть бы кто халатик, что ли, подкинул, ироды. Но нет, вещи мои остались в номере. Так, надо срочно что-то придумать. Не шарится же по отелю в неглиже. Мечусь взглядом по сторонам. И вдруг вижу тележку с моющими средствами. Подлетаю к ней, выдергиваю первый попавшийся флакон. Ага, вот это другое дело. Теперь хоть яйца прикрыты, и то радость. Ух, прямо от сердца отлегло. Камень свалился. Так, сейчас добегу до лобби, а там и до тачки рукой подать. Слава богу, на улице темень. Народу почти никого. Да и припарковался я удачно, почти у входа втиснулся. Если повезет, никто меня и не заметит. Дотопаю до машины, натяну шмот и... Привет! Я уже не извращенец. С этими мыслями несусь к лифту. Жму на кнопку, нервно переминаюсь с ноги на ногу. «Давай же, где тебя носит? Сейчас или никогда?» Наконец дверцы разъезжаются, впуская меня внутрь. Захожу, тыкаю пальцем в лобби. «Поехали. Вот еще пара минут, и я почти спасен». Вываливаюсь в холл, судорожно озираюсь. Фух, вроде пусто. Ни одной живой души. Ломлюсь к выходу, как ошпаренный. Оказываюсь на улице, вдыхаю полной грудью. Уф, хорошо как, свобода! Ну все, почти добрался. Только хочу метнуться к тачке, и вдруг цепенею на месте. «Нет, ну это вообще... Они что, издеваются?» «А картина, скажу я вам, призабавнейшая. Прямо передо мной мою ласточку цепляют к эвакуатору, а рядом мудила в форме строчит штраф. Зашибись! Приплыли!» «Эй, мужик, ты чего как не родной?» Ору, подлетая к нему. «Ты почему мою машину забираешь? За что?» На секунду я словно позабыл, в каком я виде, когда увидел эвакуатор и толстяка в погонах. Голый мужик с инструментом своим, наперевес, и флаконом чистящего средства. Только психов не хватало. Гаишник медленно поворачивается в мою сторону и застывает, разинув рот. Смотрит, как баран на новые ворота. Аж глаза на лоб лезут. Ну еще бы, не каждый день такое увидишь. «Это что за дела?» — выдавливает он, тыча в меня пальцем. «Ты, мужик, часом не с дурки сбежал? А ну, руки за голову, живо!» «Какая дурка! Я что, похож на психа?» «Ну ладно, с голой жопой не похож. Но не суть. Главное, что я в своем уме. Командир, я все объясню. И я это из сауны выскочил. Там это, короче, жена застукала. Ну и отколотила за все хорошее. Как мужик мужика, пойми и прости». Дурацкая отмазка, конечно. Но не рассказывать всю правду. Вдруг и правда в дурку сдаст. Или в обезьянник закроет до выяснения. А мне туда ну совсем не надо. «Ты это, начальник, не кипишуй!» Примирительно бубню, делая шаг назад. «Я говорю, просто недоразумение вышло. Секунда здесь, другая там. Оденусь и свалю, будто и не было меня здесь никогда прежде. Идет?» Он только сильнее насупливается и хватается за пушку. Вот влип. «А ну, бросай флакон и лицом к стене!» Рявкает, тыча в меня стволом. «Да ёб вашу мать, но за что?» Сглатываю, медленно опуская руки. Флакон с грохотом падает на асфальт, разбиваясь брызгами. Но пипец теперь, даже прикрыться нечем. Хоть руками, что ли, защищай фамильные драгоценности. Не успеваю я и пикнуть, этот ушлепок подскакивает и заламывает мне руки за спину. Защелкивает браслет и пинком подгоняет к патрульной тачке. Грубо запихивает внутрь, и мы трогаемся с места. Все. Кранты. Вот и дотанцевался Женька. Вот и заработал на круиз мечты. Сижу, пялюсь в окно невидящим взглядом. В груди печет нестерпимо. В горле ком размером с яблоко застрял. И ведь даже ничего сделать не могу. Абсолютно беспомощен. Я сейчас здесь. А Макс? Наверное, на мягком диванчике фильмы с пивом смотрит. Если выползу из передряги, клянусь, второе колено ему отфигачу. Подъезжаем к отделению, вываливаемся. Ох ты ж! Да тут целая толпа собралась. Все таращатся, ржут как кони. Кто-то даже на телефон снимает. И вот стою я, значит, посреди этого балагана. Жопа голая. Руки за спиной, вокруг какие-то бомжи гогочут. Вот это я попал. Такого стыдобища в жизни не испытывал. «Ну что, дружок, приехали!» Скалится майор, подпихивая меня к дверям. «Посидишь трое суток за хулиганство, а там видно будет». «Чего? Трое суток? За что? Меня жена выставила, я ни в чем не виноват!» Пытаюсь возмутиться, но тщетно. Майор с такой силой пихает меня в спину, что я впечатываюсь лбом в косяк. Искры из глаз, в башке трезвон. Запихивают меня в обезьянник, в чем мать родила. А выдают тюремную робу, как с помойки. Голова раскалывается, в душе кошки скребут. Меня подставили, а я теперь отдуваюсь. Самое хреновое, Ксюха теперь точно не простит. Знаю я свою девочку. Упертая, что я баран. Уж если вбила себе в голову, что я кобель и изменщик. Попробуй докажи обратное. Только схлопочешь за оправдание свежих тумаков. Как быть? Звонить Ксю бесполезно, трубку не возьмет. Да и телефон отобрали. Вместе с трусами и гордостью. Точно. Надо Таньке набрать, сестре моей. Она не бросит в беде. Пусть передачку соберет и с Ксюхой попробует поговорить. Долблю по решеткам обезьянника. Имею право на звонок, в конце концов. «Эй, начальник! Жми сюда, дело есть!» Минут через 10 является какой-то хмырь с крысиными глазками. Смотрит, как на говно. Кривится брезгливо. «Ну и? Жрать охота или по нужде?» «Ага. Жрать ему. Можно подумать, меня тут ананасами кормить будут. Звякнуть мне надо, начальник. Родни отбить депешу, а то ждут». Говорю, стараясь не заржать. Этот начальника аж позеленел от злости. Смотрит на меня, как на таракана, сплевывает смачно в сторону. Но и манеры. Даже я, голожопый извращенец, себе такого не позволяю. «Ладно, звони. Одна минута, и все!» — рявкает он, бросая телефон сквозь решетку.